По сообщениям из Сеула, 3 декабря оппозиционные партии Южной Кореи решительно осудили свору Пакунхи, которая пытается продлить свои считанные дни в противовес общественному мнению. Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 2 декабря поместила передовицу, в которой обвинила гнусные акты партии Синури, выступающие против импичмента Пакунхи.